уволенный в запас капрал Антоний П. сразу нашел работу в мастерской недалеко от своего дома. Это было первым условием будущей работы – близость от дома, в котором он жил с сестрой. Честный, работящий, пунктуальный, неболтливый и вдобавок ко всему мастер золотые руки. И мало ли трашку, и представительский «Мерседес» починит, а если надо, то и фуру, и совхозный трактор. Умение держать язык за зубами имело в этом бизнесе фундаментальное значение, потому что хозяином, пусть и неофициальным, официальным владельцем была незрячая инвалидка на каталке, то есть человек, пользующийся всеми налоговыми льготами, 90-летняя бабушка неофициального владельца частно-капиталистического автосервиса, был 43-летний пенсионер из милицейских, известный всем как товарищ Бартломей, а более тесному кругу лиц – как Барток Всемогущий. Все знали, что этот бывший мент, к тому же с сильным партийным уклоном, прирабатывает на пенсии в воеводском комитете ПОРП. В идеологическом отделе, то есть в самом важном, потому что за неправильную идеологическую позицию тогда наказывали гораздо строже, чем, например, за езду в нетрезвом виде или за взятки, беспощадную войну, которым объявил, по крайней мере, по телевизору, сам товарищ первый секретарь. Починка и профилактика всех служебных полонезов, фиатов и братских румынских дачей, чехословацких «Шкод» и ГДРовских «Вартбургов» из воеводского комитета партии происходили в небольшом автосервисе, том самом, который принадлежал слепой старушке, потому что якобы только там предлагали самые низкие цены, но только там оказывались в наличии запчасти, которые в те времена представляли благо не менее вожделенное, чем апельсины и бананы на Рождество. Кроме руководящей и направляющей работы в автосервисе своей болезной бабули, Барток Всемогущий, никогда не испытывавший ни малейшей нужды в наличности, руководил группой форцовщиков, скупавших валюту перед входом в певиксы, и на приобретенные таким образом средства привозил тремя собственными погрузчиками бэушные тачки из империалистической ФРГ. Певикс – сеть валютных магазинов в Польской Народной Республике. При этом он проделывал очень хитрый, но вполне легальный трюк. За привозимые машины следовало платить высокую пошлину, которая исчислялась в зависимости от веса автомобиля. Тогда это было единственным методом, позволявшим начислить и взять пошлину, потому что если бы пошлину начисляли цивилизованным способом, в зависимости от цены приобретенной машины, указанной в договоре купли-продажи, то при врожденных чертах польской ментальности, усугубленных приобретенной за годы жизни в народной Польше изворотливостью, получилось бы так, что все поляки покупают в Западном Берлине или в ФРГ машины, цена которых не превышает 1000 марок. Независимо от того, навороченный это Мерседес дизель тогда был целью и мечтой, потому что бензин продавался на карточке, а дистопливо свободно. Или битый жалкий проржавевший двухдверный Citroën, работающий на бензине. Барток Всемогущий внимательно ознакомился с положениями таможенного права, проконсультировался за рюмкой чая со знакомым таможенником, и оба в ходе дружеской беседы обнаружили, что автомобиль определен в таможенных инструкциях как кузов и четыре колеса плюс запасное. Вот он за купленным автомобилем и посылал два транспортных средства, один эвакуатор и один минивэн. За рулем последнего чаще всего оказывался антекостро-стеклышко, который в течение нескольких часов, снятый заранее автомастерской, владельцем которой чаще всего был введенный в курс дела местный, в данном случае немецкого разлива, поляк, снимал с купленной машины двигатель, коробку передач и все, что слишком много весило, и тем самым повышало таможенную пошлину. Введенный в курс дела поляк получал свои 50 марок и именно эту сумму вписывал в договор о закупке бывших в употреблении запчастей. В договоре стояла фамилия гражданина Польши, купившего эти запчасти, И дабы не было никаких осложнений на границе в Светске, покупателем кузова с четырьмя колесами плюс одно запасное был совсем другой человек. Изученные под водочку таможенные правила гласили, что таможенные сборы, забывшие в употреблении запчасти, начисляются, в отличие от бывшего в употреблении транспортного средства, от суммы, указанной в договоре об их покупке, то есть в нашем случае от 50 дойчмарк. И так все это спокойно крутилось, к огромному удовольствию Бартака Всемогущего и еще большему удовольствию его многочисленных товарищей по партии. Их самих, их семьи и друзей он обеспечил недорогими дизель-мерседесами прямо из реваншистской ФРГ, вражеского государства, члена агрессивного блока НАТО. Больше всех радовался товарищ Эдмунд, директор таможенного управления, который в застольных беседах так здорово помог Бартаку своими знаниями и опытом. На свой 60-й с помпой отмечаемый день рождения товарищ Эдмунд с нескрываемым душевным волнением принял от официально представлявшего свою щедрую незрячую бабулю Бартака Всемогущего необычный подарок в виде безукоризненно и элегантно отполированного черного Мерседеса, само собой дизеля, перетянутого красной ленточкой от багажника до фар. Товарищ директор произнес соответствующую блеску Мерседеса блестящую благодарственную речь, а товарищ Бартоломей сделал вид, что тоже очень взволнован. Вот тогда-то мир и облетела весть, что Бартак на самом деле всемогущий. Антек Остростеклышко тоже мог получить в подарок машину за свое молчание, верную службу и за быстрое снижение веса автомобилей до приемлемого уровня. Впрочем, получить он в соответствии со своим рангом мог хоть и дизель, но всего лишь Volkswagen. Антек с трудом отвертелся от этого подарка. Живет рядом, можно сказать, за углом, никуда не ходит, никуда не ездит, а главное, даже дистопливо для него было дороговато. Понятное дело, мечтал о гольфе, но не хотел чувствовать всей этой вони польских махинаций каждый раз, когда садится в машину. Ее с избытком хватало на работе, в автосервисе. Весной 1991 года на прогулке в тюремном дворе Антек совершенно неожиданно встретился с товарищем Бартоломеем, похудевшим, с испуганным взглядом, что называется, с поджатым хвостом. «Как вы здесь, пан директор?» Удивился и инстинктивно, как собака Павлова, поклонился годами заученным кивком. В ответ услышал пенящееся ненавистью шипение. «Этот гад Бальцерович меня прикончил! Но мы с ним еще сочтемся! Пожалеет, сука, что вообще родился! Реформатор гребаный! Капиталист!» Лешек Бальцерович, организатор и идейный вдохновитель польских экономических реформ 1990-х годов, известных под названием «шоковой терапии». После этой встречи Антек весь вечер и полночи думал о превратностях жизни и пришел к выводу, что все-таки какая-то справедливость в этом мире есть. А остальное время до утра он думал о Мартинке. Воспитал ее, взлелеял, довел до аттестата зрелости, и когда пришло время, собрал все свои сбережения и, как полагается, выдал девочку замуж. Единственной, самой главной для него всегда была его маленькая Мартуся, хоть эта маленькая переросла его на голову. Антек, честно говоря, недолюбливал ее избранника, пьяницу и дармоеда, но молчал, не ему же с ним жить, а ей. Но когда тот прибил его сестренку, то брат показал высший класс мясницкого искусства. Зэки сочувствовали, надо ж так любить, сокрушались. Эх, чуток надо было постараться на психкомиссии, и верняк желтый билет вытянул бы, перекантовался бы в дурки, только вот Антек не захотел косить под психа. И получил срок. Для Винсента Антек Остростеклышко с первых дней в камере был паном Антонием. Равно как и для коменданта тюрьмы, и для всех без исключения. Даже самые тупые надзиратели и те относились к этому заключенному с небывалым респектом. Винсент познакомился с Антонием, когда тот доматывал 8-й год срока. С самого начала, в первые недели, Антак относился к нему с настороженностью, а то и просто подозрительно. Но уже месяц спустя, с доверием и даже, можно сказать, сердечно, что у Антака проявлялось, например, в том, что он мог предложить Винсенту газету с интересной статьей или чаю. Они никогда не разговаривали об этом деле, самом главном, переломном в его жизни. Но Винсент был уверен, что пан Антоний и так все об этом знает. Потому что на зоне все про всех знают все. Там ни у кого нет права хранить в тайне или забыть о своих прегрешениях и преступлениях. И без разницы, молчишь ты или врешь напропалую, строя из себя мелкого алименщика, в то время как на самом деле ты по пьяной лавочке оборвал 2 жизни, сбив беременную на пешеходном переходе. Там действует другой закон. Тайный и строгий закон из неписанного кодекса, у которого много есть общего с кодексом рыцарской чести, но в котором гораздо больше жестоких правил и принципов, известных части вольного мужского населения по дедовщине в армии. Основа этого кодекса, пусть неестественная, но тем не менее строго соблюдаемая иерархия и причудливый набор наказаний и поощрений. Один из законов этого кодекса, первый и основной – право знать о том, что там было на самом деле. Когда человек проводит с тобой 24 часа в сутки в течение нескольких лет и делит с тобой эти несколько квадратных метров, один умывальник, один сортир, то стоит узнать, что, как, когда, но прежде всего, за что. Согласитесь, ведь есть разница, чем знаменит этот скромный на вид толстяк с нижних нар, или этот, сплошь покрытый татуировками и похожий на чахоточника агрессивный заморыш, всего лишь стырил у кого-то шмотки или участвовал в групповом изнасиловании. Известный медвежатник или сидит тут потому, что ехал пьяным на велосипеде. Чаще всего это знание распространялось по тайным каналам и приходило к сидельцам еще до того, как клиент попадал в камеру. Утечки неизвестно как попадают в камеры еще до того, как новоприбывший впервые преклонит голову на новом месте, чтобы, не смыкая глаз, прождать бессонную ночь до утренней побудки. Не всегда это было хорошо. Эти утечки информации вовсе не были безобидными. Порой они приводили к трагедиям. Он помнит, как как-то раз ночную тишину прорвали звонки в коридорах. Лестницы затряслись от топота, громкие крики, беготня. На плацу зажглись прожектора. Вой тюремных сирен, в который органично вписалась сирена скорой помощи, въезжающей на территорию тюрьмы. Час спустя все стихло. А утром они узнали, что днем ранее в одной из камер подселили серийного педофила. Ночью сокамерники сделали из него щелкунчика. Положили его на пол и прыгали у него на груди. А потом спокойно сообщили дежурному, что педофил, чудок, неудачно упал с нар на пол. Как-то так, под металлический шкаф, который, в свою очередь, упал на него, придавил и поломал ему, как потом показала экспертиза, 6 ребер в 4 местах, пробивших ему легкие. Допрошенные по этому случаю самим комендантом, они, тем не менее, так и не смогли объяснить, почему у осужденного, с которым произошел этот несчастный случай, член был обвязан бечевкой, да так сильно, что врачи рассматривают вариант ампутации пениса. Тщательный обыск не подтвердил, что, впрочем, можно было ожидать, наличие следов веревки в камере. Неделю спустя на прогулке говорили, что сидящий в камере педофила Зюток Марцинкевич, погоняло кондуктор, самый обычный вокзальный воришка, неразговорчивый и, как правило, спокойный, был идейным вдохновителем и организатором падения шкафа. После всей эпопеи он сожрал около 2 метров веревки и до сих пор не высрал в целях конспирации. Нет объяснения также, почему, вопреки законам физики, Шкаф упал как бы сам по себе. Ну, упал и упал. С каким шкафом этого не случается? Может, какое-то внезапное землетрясение или краткосрочный тектонический сдвиг? А что? Ведь недалеко от здания тюрьмы находятся шахты, на что обратили внимание так называемые следователи. Вот только почему в процессе падения шкаф пролетел аж до нары осужденного? Ведь нары находились на расстоянии 3,5 метров от шкафа. Даже у следователей не нашлось ответа на этот сложный вопрос. После 3 лет судебных разбирательств и процессов в судах разных, в том числе и самых высоких уровней, дело закрыли по причине отсутствия признаков преступления. У заключенного тем временем срослись все ребра, затянулись многочисленные дыры в легких, а вот член пришлось ампутировать. Вскоре после этого курьезного судебного решения по всем польским местам заключения, закрытым, открытым, полуоткрытым, лишь только ей известными путями, молниеносно долетела хорошая новость. Педофил уже огреб по полной, и его можно больше не обрабатывать. Пан Антоний, похоже, много знал о деле Винсента. Но и Винсент, в свою очередь, не меньше знал о происхождении кликухи Антекостро-стеклышко. В ту ночь, когда он слушал долгий монолог Антония, он понял, что сказанное не просто похоже на правду, а что именно так оно и было на самом деле. Сначала он возмутился и даже разозлился, какая падла его слила, но минуту спустя почувствовал странное облегчение. Он не был настолько наивным, чтобы поверить, что сокамерники видят в нем карманника. В то же время тот факт, что так точно знают подробности, которые никоим образом не должны были выйти за стены прокуратуры, суда и кабинета начальника тюрьмы, вызывал в нем ощущение творящейся в отношении него несправедливости. С другой стороны, понимание того, что про него практически все известно, снимало необходимость объяснять, как он тут оказался. Как говорится, нет худа без добра, а добро было в том, что камень с души свалился. «Нашего француза какие-то кошмары изводят», — сказал в ту ночь Антек. «Да так, что того и гляди, в больничку сыграет. Воспоминания терзают. И не только днем, но и ночами. И я так понимаю, еще какое-то время промучается парень. Так что пока оставим его в покое. И не так, как Максик, чуть что сразу по морде. А ты, бандитик, не садовник, чтобы водой поливать, как грядку. Смотри, а то простудится, и тогда вообще ночью спать не даст своим кашлем. А ты, Линза, нехрен на него орать, как на глухого. Соображать должен иностранец, и польского крика не понимает. Подумает еще, что в польских тюрьмах одни бандюганы сидят. И бросай ты эту привычку, как шарманщик. Бонжур, бонжур, мля, бонжур. Не действует это у нас в стране. Здесь человеку нужны слова покрепче. Никому он не пристает, шума от него мало, под себя не ходит, так что вони тоже нет. На пол не плюет, ничего не ломает. Короче, пусть тихо на нарах мотает свое. Пусть головой трясет, сколько влезет, пусть вытрясет из нее сколько надо. А потом отсидит спокойно за свой труп тоже сколько надо. Тихо сидит, нам не мешает. Ну, что скажешь, народ? Он ведь все равно тогда в отключке, как в другом мире. И пусть себе сидит там, потому что, видать, должен он туда, в этот свой другой мир, лазить, чтобы в этом нашем окончательно не свихнуться. По себе знаю. Потому от себя и говорю. Вспыхнул огонек зажженной спички. Антек стих на мгновение, глубоко затянулся сигаретой. Зашелся ненадолго хриплым кашлем, а когда пришел в себя, продолжил. Он ведь что? Он у себя в мозгу мелет и мелет какое-то большое зерно. И я так думаю, что в его снах мельница слишком быстро у него в башке вертится и бьет его крыльями по черепушке изнутри, от уха до уха. и так ему эта мельница мозги на все стороны разбросает, что он в конце концов просыпается. А мельницу не остановишь, как машину, тормозом. Мельница, она как карусель, сама должна остановиться. Вот сидит он тут, как живой труп. А это значит, что у него мельница в это время останавливается. Так я своим здравым умом понимаю. Но француз наш, в конце концов, зерно свое перемелет. С каждой его шизой оно будет все меньше и меньше. Отвечаю, увидите, в муку все перемелет. А мука-то у него из головы не испарится, по мозгам разойдется и будет временами доставать его. Но от того зерна, что у него сейчас полчерепа занимает, он избавится. А покамест у него есть что молоть. Еще как есть. Хахаль своей бабы, да и ее по случайности расстрелял. На ее глазах. Ее-то он случайно задел, но все равно смертельно вышло. Потому что она вроде как хахаля этого заслонить собой хотела и сама попала под одну пулю. Очень ему женщина эта важна была. Только для себя хотел ее. И ревность ему весь ум отключила. А хуже ревности бывает только месть или фанатизм религиозный. Я во время уборки на кухне случайно подслушал, как надзиратели говорили, что он в мужика того, а тот то ли певцом, то ли композитором был, всадил 2 полных магазина. И что тому не только из башки, а даже из яиц сито сделал. В центре города, на парковке. Не знаю, правда-неправда с этими яйцами. Руку на отсечение не дам. Только все очень с фактами сходится. Я француза в этом деле в полной мере понимаю. Моя баба, значит, моя. И здесь за свою да за ее честь постоять приходится. А даже и с оружием в руках. Тем более, что она была его венчаной. То, что венчаная и что на парковке их пришил, это я в газетах прочитал. Я тогда еще не знал, что его к нам в камеру впакуют. Вот и сообразите, что у такого сейчас в голове может делаться. Хочешь, не хочешь, а зерно это придется перемолоть в муку. Хуже всего для него, что он такой умный, и потому у него другая совесть, чем у обычного глупого бандита. Слишком большая совесть. Потому что совесть у человека тем больше, чем больше он знает. Вот почему я настаиваю на том, что, как скрутит его судороги, нам надо без нервов переждать и оставить человека в покое. И ни в столовке, ни на прогулке, вообще нигде я бы про это не трепался. Не то пойдет потом молва, что мы с психом водимся, и что это может нам на мозги перекинуться. Может такое быть? Как думаете, народ? — спросил он шепотом. Молчал, ждал ответа. Но ни Максик, ни бандитик, ни линза, ни даже не упомянутый Антоком эвакуатор ничего по этому вопросу, да и ни по какому другому не думали. Утомленные долгими полуночными душевными излияниями Антония, они заснули. Антоний с этим своим перемалыванием зерна во многом был прав. Со временем и сны, и наступающие после них пробуждения в состоянии трупа случались все реже. Иногда возвращались, но все же бывали периоды, когда они месяцами не давали о себе знать. В тюрьме никто никогда никому, в том числе и строящему из себя Фрейда пафосному клоуну, официальному психологу, не рассказал об этих ночных видениях. Винсент относился к ним как к дополнительному, хоть и не предусмотренному уложением о наказаниях, но вполне справедливому и, безусловно, полагающемуся ему элементу кары, которому он отдавался с полным пониманием и покорностью. Он причинил людям огромное страдание, поэтому и сам он тоже должен пострадать. Если надо, то до конца жизни. В это он свято верил. Думы о том, что он натворил, не прекращались с погружением в сон. У него не было ни минуты отдохновения, даже когда он засыпал. не было какого-то конкретного события или переживания, которые могли бы именно в эту, а не в какую-то другую ночь снова вызвать кошмарный сон и парализовать его на какое-то время после пробуждения. В местах заключения нет того, что на воле называют событиями. Настоящее страдание от лишения свободы, по крайней мере для него, состояло как раз в том, что никаких событий не было. Их, по возможности, все целенаправленно предотвращали. А когда нет событий, то нет и переживаний. Кроме разве что тех сонных видений, которые были вызваны воспоминаниями. Если кто-то на воле думает, что его жизнь пуста, бессмысленна и безнадежна, потому что каждый день приходится делать одно и то же, начиная с чистки зубов в ванной каждое утро и кончая их же чисткой в той же самой ванной перед отходом ко сну, заполняя время между той же самой работой, повторением тех же самых манипуляций, хождением по той же самой дороге и встречей с теми же самыми людьми, так вот, если кто-то на самом деле думает так, то он сам себя обманывает, сам себя наказывает. По собственному желанию или по недоразумению он не видит, что каждый новый день — это новые картины, не слышит, что каждый новый день — это новые звуки, не чувствует, что вдыхает новые запахи. Он не обращает внимания на тот опыт, который испытывает, прикасаясь к стольким невиданным доселе предметам, и этой своей бесчувственностью наказывает себя самого, как если бы по собственному желанию взял и закрыл бы себя в воображаемой тюрьме без стен, решеток и охранников. Иногда, как правило, перед самым рассветом, сразу после пробуждения, чаще всего весной или летом, он вслушивался в птичий щебет, долетающий в камеру через приоткрытую форточку. Тогда он обещал себе, что когда он исполнит часть покаяния и выйдет отсюда, то ли по первые увольнительные на краткосрочное свидание, а то и навсегда, он первым делом пойдет в лес и будет внимательно ко всему присматриваться по дороге, а уж потом в лесу перетрогает все-все. И деревья, и мох, и траву, песок, листья, дорожные указатели. И останется там до самого вечера, чтобы слушать, вдыхать и ощущать. И обязательно будет там один, чтобы сначала пережить все то, о чем так тосковалось. Когда после нескольких лет отсидки ему выдали первую увольнительную, то он все именно так и сделал. Увольнительная для краткосрочного свидания вне стен тюрьмы – одна из существующих в Польше форм поощрения и ресоциализации заключенных, вставших на путь исправления и отбывших определенную часть срока. День тогда выдался жаркий, безветренный, тихий летний день. От ворот тюрьмы он специально шел медленно, радуясь каждому своему шагу, ошеломленный гомоном улиц, пульсирующего повседневностью города, впитывая в себя все его голоса. Визг шин, плач ребенка, звуки колокола на звоннице костела, девичий смех, перестук каблучков по мостовой, хлопанье рекламных баннеров на ветру, мурлыканье кошки, музыка уличного оркестрика, цокот копыт по булыжнику от проезжающей мимо пролетки с туристами. Для вольных жителей вольного города все это было настолько обычным, нормальным, повседневным, что ускользало от их взора и слуха. Но не от него. Временами он останавливался и внимательно вслушивался в звуки, чтобы ничто из этой полифонии не пролетело мимо его ушей, мимо его души. Он вдыхал в себя все эти обычные запахи, по которым так сильно тосковал в камере: выхлопные газы проезжавших автомобилей, доносящийся из пекарни аромат свежей выпечки, щекочущий ноздри запах солений из рыночных рядов, жареная кукуруза, которой сладка торговала женщина в пестром платье. Трехчасовой поход завершился на участке семейных домиков, сразу за которыми начинался сосновый лес. Пройдя через поросший высокой травой луг, он добрался до песчаной тропки, по которой прошел 20 метров и оказался под сенью деревьев. Он перетрогал стволы, траву, кусты, все как и намечал. В город вернулся уже поздним вечером, когда сгустились сумерки. Со стертыми в кровь пятками, уставший и странно одурманенный, чуть ли не завороженный всем виденным, хоть и было оно самым обыкновенным. В течение тех немногих часов на воле он пережил гораздо больше, чем в течение многих лет за решеткой. Вот почему он никогда не связывал преследовавшие его ночные кошмары с пустотой переживаний в тюрьме. Единственная закономерность в появлении его ужасных сновидений — их четкий календарь. На протяжении всех этих лет сон возвращался как по заказу в определенные дни. Он всегда ему снился либо накануне, либо сразу после того октябрьского дня, когда он убил ее. Но не только тогда. То же самое происходило и в день ее рождения, в день очередной годовщины их свадьбы, в день их первой встречи, их первой совместной ночи или их первого и каждого последующего Рождества.